Глава вторая. «Княжич Алексей Романович Соколов», — чуть склонил голову я после представления. Скрывать это все равно не имело смысла, да и знание того, как меня зовут, никак не поможет этому существу. Не существует магии истинных имен, да и если бы существовало, то моим именем было бы совершенно другое, которое в этом мире никто не знает. «Значит, у вас все еще сохранилась система именования аристократов», — задумчиво проговорил Робер. — Я думал, это быстрее изживет себя. — Вы уже несколько раз упоминали бессмертие, — решил я перевести разговор в другую тему, более интересную мне. — То есть вы хотите сказать, что вы именно Робер де Краон? — Разумеется, — нисколько не смущаясь, кивнул мужчина. — Как я могу представляться другим человеком, если я есть я? Отрицать я это не собираюсь. Тем более мне редко доводится поговорить с людьми, которые не сходят с ума от нахождения здесь. Еще бы. Тут такое сильное духовное давление, что мне даже приходится отдельно подпитывать амулет Светланы, чтобы она могла находиться здесь. Это Мэдзи на все наплевать, он и так дух. А вот моей слуге пришлось бы сложнее, если бы не моя поддержка. Раз уж у нас зашел такой разговор, то, может, расскажете чуть подробнее об этом? Попробовал я разговорить мужчину. Я могу лишь сказать, что слухи о том, что многое у нашего дома изменилось с появления предмета, добытого в аномалии, не были такими уж слухами, — загадочно улыбнулся мужчина. Но раскрывать своих секретов я, разумеется, не буду. В таком случае нам придется прервать нашу беседу, — пожал я плечами. Меня ждут и другие дела. — А кто вам сказал, что я вас отпущу? — склонил голову слегка на бок де Краон. У меня настолько редко бывают собеседники, что я просто не могу позволить вам так просто уйти. Собираетесь убить нас, как убивают ваши слуги? Серьезно посмотрел я на него. Догадались, значит. Довольно улыбнулся мужчина. Это было не так сложно, хмыкнул я. Возможно, вы просто слишком много времени провели в этом месте, полагаясь на свое бессмертие, и забыли в своей неизменчивости, что мир вокруг меняется. «Что мне до другого мира, когда я могу жить вечно?» — высокомерно заявил Робер, сжав ладони так, что на столе даже остались полоски от его ногтей, но он этого не замечал. «Может, в том, что ваше бессмертие — лишь иллюзия?» — спросил я его, внимательно отслеживая реакцию этого существа. «Да что вы себе позволяете?» — вскочил он со своего места, показывая, что мои слова его как раз очень хорошо задели за живое. «А что такого?» — удивленно посмотрел я на него. «Мы, кажется, просто вели беседу». «Прошу прощения», — поморщился мужчина и, поправив воротник своей белоснежной рубашки, вновь сел во главе стола. «Продолжайте. В таком случае могу я сделать одно предположение?» «Мне даже интересно, что вы такое скажете», — саркастично улыбнулся де Краон. «В таком случае», — вновь повторился я, — «Вы увлеклись темой бессмертия, скорее всего, после того, как смогли выжить во время того не очень удачного, или же удачного, тут как посмотреть, для вас рейда в аномалию. Не будем брать в учет то, что вы нашли там таинственный предмет, который каким-то образом помог вам в ваших планах. Просто все понятно, потому что вы резко увлеклись мистицизмом и стали привлекать к этому своих знакомых и друзей, которые были не прочь скрасить свои серые будни чем-то таинственным. Мои мистические вечера собирали очень многих людей, которые так же, как и я, интересовались тем, что находится там, за гранью», — подтвердил мои мысли мужчина. «Появление аномалии уже пошатнуло устои нашего мира, и когда магия стала обыденной, то и вопросы о жизни и смерти стали возникать все чаще. Ведь если магия способна дать нам так много, то может она в состоянии справиться и в этом деле?» «Представляю, как многих увлекли эти мысли», — улыбнулся я. «И поэтому они с радостью участвовали во всем том, что вы для них организовывали. А вы же тем временем проводили сложный ритуал, который требовал для своей реализации очень многого, что даже с учетом вашего возросшего влияния было не так просто провернуть». «Откуда вы?» — насторожился де Краон. «Роберт, давайте вы не будете меня перебивать», — попросил я его. «А то наше общение закончится раньше, чем вам бы хотелось». «Ну а мне хотелось бы понять несколько нюансов по ходу моего рассказа, ведь пока все это лишь предположение. Впрочем, вы их успешно подтверждаете. На этих словах мужчина лишь недовольно поджал губы, но ничего говорить не стал. Я пользовался тем, что он, похоже, действительно соскучился по обычной человеческой речи, и это позволяло мне не только плести паутины из слов, но и незаметно разворачивать свои духовные техники. Это существо, несмотря на то, что выдавало человеческие реакции на мои действия, все же не было человеком в полной мере, и рисковать я не собирался. Так вот, вы продолжили привлекать местную неискушенную публику на свои тайные вечера, и тем временем с каждым днем ритуал набирал силы, пока вы вместе со всей своей семьей не приступили к последнему этапу. После него люди нашли лишь ваши мертвые тела, но вы-то уже не были привязаны к своим человеческим оболочкам, я же прав? Во многом, не стал отрицать очевидное Робер. Я действительно смог сделать так, чтобы больше не бояться смерти. Вот только какой ценой, покачал я головой, внимательно смотря на духа. В тот день погиб весь ваш дом, все члены семьи, но что-то их здесь не видно. Обвел я взглядом помещение, которое действительно было весьма пустынно. Либо они не смогли пережить ритуал, либо стали еще одной его частью. Но это тоже не важно, ведь в итоге ваше бессмертие, точнее то, что вы им называете, обрекло вас на то, что вы теперь не можете покинуть это место. «Я, может, просто не хочу этого делать», — самодовольно заявил мужчина. «Меня устраивает и здесь все». «В какой-то мере я это могу понять», — кивнул я, не отрывая взгляда от своего собеседника. «Только вы наверняка стали со временем чувствовать, что у вас становилось все меньше сил, и единственный способ их восполнить — это взять извне. И поэтому пусть этот дом уже не являлся вашим, ваши слуги стали добывать вам пищу. Я ведь прав?» «И для чего все эти разговоры, раз вы поняли, что вам так просто отсюда не уйти?» — недовольно посмотрел на меня Декраон. С учетом, что он до сих пор был в маске кролика, это выглядело даже забавно. «Просто интересно было подтвердить свои догадки», — пожал я плечами. «Как и связать количество участившихся в этом месте смертей с тем, в каком вы сейчас состоянии?» «Да что обычный смертный может знать про меня, того, кто победил саму смерть?» — зло прищурившись, произнес мужчина. «Скажите честно, кто вам сказал такую чушь?» — улыбнулся я так по-доброму, что у него даже лицо перекосило. «Чтобы какой-то мальчишка...» Начал было вновь подниматься Декраон со своего места. Вокруг закрутились потоки духовной энергии, но я был к этому готов, и они не то чтобы опали, но интенсивность происходящего заметно снизилась, и это сразу ощутил мой собеседник. Он рассчитывал на совсем иной результат, но, попытавшись еще пару раз, у него не получилось толком собрать духовную энергию в свои руки. «Что происходит?» — с яростью произнес он, посмотрев на меня, пока я продолжал улыбаться и тем самым еще больше бесить его. «Не получается?» — участливо спросил я. «Ничего, иногда такое с возрастом бывает. Ну а если без шуток, то кто же вам рассказал про этот ритуал? И почему он не упомянул, что то, что вы сделали, не является тем бессмертием, о котором так мечтают люди?» «О чем ты?» «Об этом всем», — обвел я левой рукой помещение. «Вы же не получили бессмертия, а стали чем-то вроде энергетической пиявки, которая сосет энергию из окружения. Поэтому вам и потребовалось убивать других людей, чтобы продолжить свое существование. Может, в частностях я, конечно, ошибаюсь, но потому что я вижу, вы даже духом стать не смогли нормальным». Не отрывая взгляда, я смотрел на это существо, которое до сих пор считало себя человеком. «Именно поэтому вы не можете покинуть свой дом, потому что оказались ритуалом привязаны к нему, и если попытаетесь сделать хоть шаг наружу, то начнете стремительно терять силы. Наверняка вы уже это пробовали». Говоря все это, я не только отслеживал слишком уж человеческую реакцию Робера, но и как вокруг него реагирует духовная энергия, что тоже давало довольно много для анализа. И вот получалось, что до встречи со мной он, может, и верил в свое бессмертие, но стал сомневаться в том, что этот путь был правильным. Вот только гордость аристократа не позволяла ему признаться в этом самому себе. Да и, честно говоря, я очень сомневаюсь, что этот мужчина сам додумался до подобного рода ритуала. В мире, где шаманов было немного, и более того, их уничтожали, очень сомнительно, что дошли до идеи создать свое духовное продолжение и попытаться выжить в мире духов. Даже в моем прошлом мире это были очень рискованные исследования. Что уж говорить об этом. Я так понимаю, вы все равно не расскажете, кто именно натолкнул вас на такую идею и помог с ритуалом, поинтересовался я, пока Декраон переваривал все сказанное мной. Его лицо так и дергалось от ярости, а уж сколько раз он пытался вновь использовать ранее подчиненную ему духовную энергию и не счесть. Упертый все же человек, этого не отнять. Даже жаль, что, скорее всего, он уже и не помнит, кто ему так помог. Интересно было бы узнать, как они вообще до такого дошли, и действительно ли в этом деле им помог предмет, добытый в аномалии. Просто до этого я все эти магические ингредиенты воспринимал лишь как части ритуалов, для их усиления. Но аномалии разнообразны, и там действительно могли найти что-то выходящее за рамки обыденного. «Не знаю, как ты это сделал, мальчишка», — стукнул по столу кулаком Робер. «Но не думаешь же ты, что я начну рассказывать о своем величайшем достижении, чтобы кто-то потом его смог повторить в другом месте?» «Убеждайте себя в этом дальше», — пожал я плечами. «Я же не собираюсь с вами спорить о том, что вы никак не хотите осознать». «Не хотите рассказывать, и не надо». На этих словах я стал подниматься на ноги и уперся руками в навершие трости. «В любом случае, я здесь для того, чтобы предотвратить другие смерти от ваших слуг. Так что будьте так любезны, просто умрите, наконец, и прервите это бессмысленное существование».